что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе, ведь с тобой мой мусорок. Я попутала рамсы, завязала узелок, как тугие две косы. Помню, как ты подошел, как поскрипывал паркет, как поставил на мой стол чайных роз большой букет. Я решила, ты скакарь, ты скакарь или вор авторитет. Оказалось, просто тварь, брал на бон, тушите свет. Ты весь вечер флиртовал, и рожок вроде пожар, а когда поцеловал, Миша смазал в лузу шар. Как узнали, что ты бен, кипишнулся в баре сток, все растаяли в момент. Тут облава и гоп-стоп, сели в бес на долгий срок. Хоть спасибо не метут, но меня мой мусорок все винтовкою зовут. Ты ж с иголочки ходил, лярвы пялили глаза, а вчера, как дверь открыл, я ж попятилась назад. На тебе мышиный туз был майорский макинтош и с кокардою картуз. На себя ты не похож. А когда узнал, кто я, то разлил на стол вино и сказал, приду на днях.